Слова Кирилла слегка успокоили бывшего тлакетеля. «Повинуюсь, Ксачипип», — обратился архилич к командиру своей личной стражи. «Ты готов принять на себя новые обязанности?» «Да, владыка. Отныне ты командуешь армией Эцтлана, живыми и неживыми воинами. На этом все свободны. Живые и немертвые разошлись по домам». Кирилл с Ксачипипом вернулись в пирамиду Киацикаля. Их ждал важный разговор. «Это неожиданно с твоей стороны, мой царь», — высказался новый тлакетель. «Почему выбор пал на меня? Считай свое повышение знаком доверия». Ксачипип почтительно поклонился. «Постараюсь его оправдать». «Хорошо. Позволь кое в чем тебе возразить, владыка». «Позволяю. Я не имею практического опыта командования крупными армиями, лишь отрядами численностью в тагму. Чинальм при всех его недостатках больше подходит на роль тлакетеля Ацтлана». Кирилл махнул рукой. «Ацтлан более 3 веков не участвовал в крупных войнах, не считать же ими стычки с ванарами и набеги на земли варваров. Опыт Чинальма не так ценен, как полагаешь. Ты ведь знаком с военной теорией, разумеется, перечитал всевозможные трактаты не по одному разу. Значит, справишься. А ошибки, поражения в любом случае неизбежны. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я запомню ваши слова. Тебе предстоит основательно подчистить ряды нашей армии». «Подчистить?» — не понял тлакетель. «Командиры младшего звена должны быть лояльны исключительно тебе. Возвысь кого-нибудь из стражи прихлебателей Чинальма, раскидай по дальним гарнизонам. И делай это без широкой огласки». «Огласка уже пошла, владыка. Жрецы недовольны перестановками». «Разумеется, они недовольны. 200 лет протирали свои костлявые задницы на одном месте, пусть теперь побегают. Разреши в случае малейшего подозрения на мятеж карать виновников». «Разрешаю, если кто-то из немертвых посмеет тайно или явно выступить против, мы уничтожим его вместе со всем родом». «И еще кое-что». «Да, владыка, отбери 100 самых надежных воинов из немертвых, необходимо создать команды драконобойцев. Насколько мне известно, против драконов нет эффективного оружия». «Я его создал», — похвастался Кириллу. «Оно с легкостью прошивает любую магическую защиту. Грубо говоря, это деревянная труба, метающая с запредельной скоростью железные стрелы. Завтра увидишь собственными глазами». «Я понял». Кирилл никогда бы не подумал, что в теле неупокоенного мертвеца сможет получить хоть слабое, но физическое удовольствие. Тактильные ощущения притуплены. Топтавшаяся голыми ногами по спине Анастасия исполняла роль массажистки. За прошедшие 2 недели девушка перестала бояться лечей, или прятала свой страх, отвращение глубоко за маской покорности. Новая служанка Кирилла быстро освоилась при дворе и превратилась из скромной дочки рамейского винодела в нагловатую оторву. Покровительство самого царя означает, что ее не смеет тронуть никто, включая Тиейкапан. Архилич не пожалел о решении сделать чужачку придворной. Она обучила рамейскому языку, рассказала про культуру, законы империи. Лучше коренного жителя это никто не сделает. И, самое главное, Анастасия не может быть засланным казачком, поскольку не имеет никаких связей в Ацтлане и своим положением обязана исключительно царю. Не станет Кирилла, не станет и ее. Дома рамейки лучше не появляться, поскольку считается опозорена. Всем плевать, что она жертва насилия. Наотри царят дикие нравы. Как день прошел, никто не приставал, не угрожал. «Нет, мой царь, в лицо мне не смеют сказать ничего плохого, но за спиной шепчут, всякое, что, например, называют меня рамейской шлюхой, выскочкой, ведьмой, со временем перестанут, не обращая внимания. Да, кстати, я провела вербовку», — употребила девушка выученное у Кирилла слово, — «одной наложнице у Мулькутли, теперь она будет рассказывать все, что увидит, услышит в его доме. У него есть наложницы?» «Не знал. Первый советник любит смотреть, как они ласкают друг друга. Старый развратник. И как ты ее убедила работать на себя?» «Застукала в объятиях с рабом царицы Тиейкапан», — насмешливо произнесла Анастасия. «Они были так увлечены друг другом, что даже меня не сразу заметили. Ты не промах. Стараюсь для тебя, владыка. Кому-то начинает нравиться эта игра», — Анастасия ответила после короткого раздумья. «Я была никем, но теперь мне боятся перейти дорогу. Дам совет, Настя, меньше злоупотребляй появившейся властью. Неизвестно, как оно повернется через 1, 2, 10. Люди создания обидчивые, нагадят потом так, что сама удивишься. Угрозы иногда следует разбавлять сладкой ванилью. Можно предложить наложнице у Мулькутли золото. Шпион в доме первого советника будет крайне полезен», — вслух размышлял Кирилл. «Пожалуй, да, Тут следует подогреть сговорчивость чем-то ценным. Возьмешь пару безделушек в сундуке в моих покоях, дашь ей, если расскажет что-нибудь ценное. Хорошо, спина Кирилла громко хрустнула, когда Анастасия слегка подпрыгнула. Только как понять, ценные сведения или нет, мне интересно, что он говорит обо мне, моей политике, как и с кем ведет дела, не замышляет ли мятежа. Все просто. Рано или поздно Тейкапан станет не нужна и Кирилл от нее избавится. Многие придворные в первое время решили, будто потерявшим память царем можно легко вертеть. Они серьезно ошиблись. Одних Архилич без зазрения совести убил, вторым повезло отделаться разжалованием. Проявляемая жестокость никого не удивляла, здесь это абсолютно нормально. Прежние ацтланские цари после прихода к власти устраивали целые варфоломеевские ночи. Отец Киацикаля после смерти своего отца захватил трон силой, наследник в лице старшего брата был удавлен в постели, а после случилась грандиозная резня, в ходе которой Ачтилан лишился половины аристократии. Их слуг, рабов, случайно подвернувшихся под руку простолюдинов, вообще никто не считал. Хронисты писали, что улицы города окрасились в цвет крови, а небо заполонили стаи птиц-падальщиков. Здесь, как на войне, убей или будешь убит. Честь, доблесть – всего лишь пустые слова. Нужно использовать любое преимущество. Если Кирилл каким-то чудом победит, то попытается сделать свой новый дом чуть лучше и не допустить ошибок, погубивших земную цивилизацию. Хоть на Атрии ядерного оружия нет, на ней есть магия. Местная история хранит смутные упоминания о великой войне древних ванаров с другой нечеловеческой расой, предположительно гоблинами, около 6000 лет назад. В конечном счете, погибла тьма народу с обеих сторон, города были разрушены, империи обратились в прах. Остатки тех цивилизаций добили пришедшие с земли люди и занесенные ими болезни. Нынче ванары вытеснены в южные степи и пустыни, одичавшие гоблины прячутся по лесам, горам. Закон естественного отбора в действии. Люди оказались сплоченнее своих основных конкурентов. На Пангее даже являющиеся заклятыми врагами человеческие племена способны на время объединиться против нелюдей. Представить орду гоблинов под управлением одного вождя в принципе невозможно, ванары проявляют больше способностей к кооперации, но и у них сильный лидер хорошо, если раз в столетие появится. Конкуренция за дефицитные ресурсы, врожденная агрессивность мешают объединению. Глава 7. Ну и, у кого какие соображения насчет этой зверушки? Со своего трона Кирилл с интересом разглядывал скованное кандалами существо, которое привели в святилище воины-ягуары. Ростом более 2 метров, худощавого телосложения, но жилистое, пепельного цвета кожа, покрытая ритуальными шрамами на руках, груди больше всего выделялась массивная голова с широким лбом, как у гидроцефала, откуда торчали 4 коротких рога. Широкая клыкастая пасть от уха до уха производили жутковатое впечатление. 2 желтых глаза без зрачка были расположены там, где у людей, 3-й, в центре лба. Одеждой существу служило какое-то подобие рваных штанов. Без сомнения, пленник является разумным. Ацтланские воины перебили целую банду этих чудищ, повадившихся последний месяц нападать на торговые караваны. Клянусь самим небом, это отродье Миктлана, выпалил Умуль-Кутли. Я видел их рисунки в копии древнего манускрипта, принесенного с нашей прародины. Демон, да, он самый. Подобные твари населяют преисподнюю. Кто-нибудь может с ним поговорить? Отродье совершенно не понимает нашу речь, развел руками командир ягуаров. А мы его, я бы не прочь расспросить, откуда он тут взялся. Через врата, пояснил первый советник, которые привели на Атрию нас, ромейцев, другие людские и нелюдские народы. «Ты меня понимаешь?» – произнес Кирилл для верности на русском, затем добавил на английском. «Да я успеак инглиш». Глаза монстра удивленно расширились. «Понимать немного, язык Руси», – прозвучал хриплый голос. «Будем на нем толмочить, будем. Ты можешь с ним говорить, владыка», – воскликнул первый советник. «Невероятно. Могу, Умуль-Кутли, он знает язык страны, где я жил. А теперь попрошу мне не мешать. Да, да». «Конечно, у тебя есть имя, Сыдза», — откликнулся пленник. «Сынгара, какими судьбами тебя и твоих друзей занесло сюда? Наш ведун, волхв, сделать двери в мир людей. Но мы попасть в мир людей, да не тот. Ведун криворукий дурак, он ошибится. Что заставило вас отправляться на землю? Говорят, там возвратится сила, можно снова делать ведовство. В Миктлан жизнь плоха», — вздохнул Сыдза. «Мало еды, вода, хорошая земля, а в мире людей их много. Мой дайме, господарь, хотеть завоевать владение на земле, человеческих рабов, он готовить армия. И не только он, все владыки ада. По мертвой плоти Кирилла пробежал холодок. Мало того, что земная цивилизация сгорела в атомном пламени, ее остатки столкнутся с нашествием адских полчищ. Хорошие новости когда-нибудь будут. Знаешь, как создавать врата между мирами? Не, слишком сложно. Я простой рубака. Получается, ты не разбойник, а состоишь в армии, служишь своему господину? Да, как самурай. Я не знать такое слово. Не боишься меня? Чего бояться? Я неупокоенный мертвец, напомнил Кириллу. Многие люди готовы обмочить штаны, видя перед собой нежить. В Миктлане водятся твари страшнее. Откуда русский язык знаешь? Демоны общаться на много языках. Мой клан говорить на языке Нихонга, речь Ниппон. Во владение Чернобог пользоваться речь Руси. Мы жить дольше людей, за века много учиться. Как так получается, что демоны пользуются языками земли? Есть сказание, те, кого вызвать демоны, быть когда-то людьми. Преисподняя изменила их, сделать сильнее, ловчее, одарить колдовством. Это многое проясняет. Ты отбирать моя жизнь, скорее всего, ты разбойничал на моей земле, убивал и грабил людей. Это тяжкое преступление. Я понимать, склонил голову демон. И я готов к смерти. Даже ничего не скажешь в собственное оправдание, они никогда не унижатся. Они, переспросил Кириллу. Так называется твой вид, скорее, порода. В Миктлан их много. Шидим, джинны, амороки, ракшасы. И все они собрались напасть на землю, не все, но многие. Владыки надеются сокрушить страны людей, за много века они потерять умение ведовства, а мы нет. Есть догадки, почему магия там вернулась? Я не знать. Определенно, это как-то связано с обменом ядерными ударами. А про саму землю что в Миктлане говорят? Демон неопределенно пожал плечами. У людей случится какой-то большой беда, много мертвых. Их слабость, незнание ведовства, наше преимущество. Ты много знаешь о магии, Сыбза. Я знать ритуалы укрощения духов, звери, исцелять раненую плоть, делать защитные обереги. Лучше у меня получаться заклинания для битвы. А говоришь, простой рубака. Кирилл повернулся к первому советнику. Он нам может оказаться полезен. Чем именно? Немного разбирается в магии. Возможно, кое-что из его умений будет полезно для нас. Будь осторожнее, мой царь, отродья Миктлана крайне опасны и способны на любую подлость. Считаешь, я слишком слаб? Что? Ни в коем случае, владыка, просто если тварь сбежит, твоим поданным из числа живых придется несладко. Советую озаботиться охраной демона. В тот же день Кириллу, Тлалок, двое младших жрецов, 50 воинов-ягуаров и демон, скованные цепями, отправились в очередное путешествие. Пленник поможет найти место перехода из ада. Во-первых, необходимо выставить караул и пресечь новые попытки вторжения на корню. Во-вторых, архилич не против узнать секрет создания пространственных врат. Последними, кто обладал этим знанием, были старые ацтекские боги, но они безвозвратно умерли. Даже души не призвать. Сыбза не пытался сбежать и добровольно сотрудничал, отвечая на все поставленные вопросы. Жить-то хочется, тем более путь обратно заказан. Мир людей, земля и мир теней, объяснял пришелец. Иметь связь, ходить между ними легко, но в другие миры очень сложно. Ты бывал на земле когда-нибудь? Нет, бывал дед моего отец. В 12 век мы прекратить туда являться. Из-за ослабшей магии нам сложно без сила, мы медленно слабеть, быстрее стареть и умирать. Страшная участь. Тела людей, зверей, деревьев сами вырабатывать силу, внешние источники вам не нужно, а демону без него конец. Из-за это много кто опускаться до пожирания плоть другого демона, человека, высасывание душа. А ты со своими дружками этим не занимался? В Миктлан давно не появляться люди, а здесь сила много. Почти как дома. Откуда ты знать про земля, язык Руси, киацикаль? Не твое дело. Путь до места появления демонов занял 5 суток, нежить двигалась без перерывов. Когда демон сильно уставал, его тащили на носилках, а Кирилл в беседах с ним узнавал много нового для себя. Про мир демонов, именуемый в разных культурах по-разному. Ад, Шибальба, Миктлан, Дуат, Нарака. Правда, грешников там не мучают. Это такая же планета, как Атрия или Земля со своими жителями, предположительно мутировавшими под воздействием магии. И все упоминания о порождении преисподней в земных мифах не что иное, как описание контактов с условной инопланетной жизнью. Расспросы с экзодемонических владык слегка успокоили Кирилла. Не так уж они и могущественны, как могут показаться, тяжелое вооружение наверняка отправит на тот свет даже Бога. Они не способны силой мысли обратить в прах целую армию, пролить с неба огненный дождь. Такие деяния потребуют колоссальных энергетических затрат. Ситуация почти та же, что с драконами. Магией их не одолеть, но кинетическое оружие, сверхмощные бомбы могут стать отличным контраргументом. Самое занятное, жители ада не подозревают, насколько далеко ушел научно-технический прогресс на Земле. Знакомство с автоматическим оружием, артиллерией, танками наверняка станет сюрпризом. У пострадавших от ядерных ударов стран должно хватить сил для борьбы с угрозой. Судьба Земли Кирилла теперь волновала не так сильно, как его собственная. Земля не как-нибудь выкрутится. Точка прорыва демонов из ада находилась глубоко в самых непролазных джунглях. Нога человека здесь ступает крайне редко, зато гоблинов, фавнов, прочей нечисти хватает. «Вот здесь мы и явились», — указал Сыбза на толстое дерево, поросшее мхом. «Я это место хорошо запомнить. Точно, у меня нет сомнения. Врата в преисподние открыться перед это дерево». Осмотр места ничего не дал, ни единого намека на наличие портала, каких-либо аномалий, не вписывающихся в окружающий пейзаж. Тлалок, остальные жрецы тоже развели руками о межмировых вратах, им известно не больше, чем Кириллу, а демон не являлся специалистом в данной области. Большая часть отряда, отправившаяся в поход, осталась на месте и разбила лагерь. Личи займутся изысканиями, попробуют отыскать хоть какую-то зацепку, солдаты будут охранять их и место перехода на случай нового вторжения, а Кирилл с демоном и десятком бойцов побрели обратно. Когда до столицы оставался день пути, по тропе навстречу вышла группа живых людей. Все здоровые парни, вооружены железными мечами и топорами. Трое в авангарде носили деревянные шлемы в виде головы орла, украшенной перьями. Выражения лиц крайне встревоженные и сосредоточенные. Что-то тут не так, откуда-то справа из зарослей ударила ослепительная синяя вспышка. Трое полуличей превратились в кучи обугленных костей. Живые с криком бросились в атаку. «Защищайте царя!» Воины Ягуара обступили Кирилла и пленного демона полукругом, выставив вперед копья. «Вот суки!» Сконцентрированный железным ломом выброс магии отбросил часть нападающих, чьи обереги оказались недостаточно надежны, назад. Тела людей превратились в изломанные куклы с переломанными костями и разорванными внутренними органами. Вновь ударила синяя вспышка, забрав еще двух полуличей. Возмущенный такой наглостью, Кирилл послал в сторону бившего из засады мага несколько зеленых шаровых молний. Поочередно раздалась серия взрывов, несколько деревьев оказались повалены. «Сзади!» — прокричал демон. Архилич оглянулся и увидел, как порождение ада бросилось в сторону, сбив с ног какую-то прозрачную еле различимую фигуру. Оказавшись придавленным демонической тушей, индеец лишился покрова невидимости, рядом лежал выпавший из рук обсидиановый кинжал, не давая ему подняться. Незачем раньше времени убивать того, кто может вывести на заказчика. Кирилл переключился на атаковавших людей, которым особо нечего противопоставить силе архилича. По лесу прокатилась волна зеленого огня, исторгнутая магическим посохом. Это не было похоже на лесной пожар или применение напалма, призванная стихия сжигала плоть в считанные секунды. От людей оставались лишь скелеты, а от деревьев почерневшие головешки. Такой выброс магии требует недюжинных усилий и концентрации. На поля боя установилась тишина, не считая потрескивающего огня в некоторых местах. «Вроде всех прикончили», — огляделся по сторонам Кирилл. «Вы двое, обыщите округу». «Да, владыка». Архилич переключился на придавленного демоном парня в стеганом хлопковом доспехе. «Можешь встать, Сыдза». Неудавшийся убийца вместе был поднят на высоту полуметра телекинезом. В его глазах читался неподдельный ужас. «Кто послал?» «Жрецы, они приказали убить тебя, владыка», — выдавил из себя воин. «Убить вот этим?» В руки Кирилла с земли перелетел кинжал. Обсидиановое лезвие длиной около 30 сантиметров, костяная рукоять с вырезанными иероглифами и замысловатыми символами. На оружие наложены чары разрыва души, архилич сразу узнал их. Такая работа под силу далеко не каждому магу, даже не всякий лич справится, а значит круг подозреваемых резко сужается. Они сказали: «Кинжал способен упокоить кого угодно. В чем заключался ваш план?» «Основной отряд должен был напасть в лоб, отвлечь тебя и твоих стражей, а я бы в это время подобрался сзади. Кто организовал покушение? Назови имена». «Я не знаю», — приказ передал один из младших жрецов, кажется, его звали Куахтимак. «И вы вместо того, чтобы схватить заговорщиков, присоединились к ним?» Почему? Они сказали, что ты не киоцикаль, а самозванец. Еще пообещали сделать нас бессмертными в награду за твою голову. Много народу вовлечено в заговор? Нет, мы опасались разоблачения и не посвящали в дело, кому не доверяли. Все ясно. Кирилл вогнал кинжал между ребер, проткнув сердце. Из глаз и рта приговоренного вырвалось красное свечение, после чего тело обмякло. Допрашивать рядового исполнителя дальше не имело смысла, а вот названный им жрец познает на себе весь гнев Архилича. Следующим делом были сняты цепи с демона. Один из стражей протянул ему копье, в нынешней ситуации любая помощь пригодится. Ты мог просто сбежать, а не помогать мне. И что я делать потом? Прятаться в лес, голодать, лишаться ума от одиночества? Путь в Миктлан закрыт, мне жить здесь приходится. Лучше служить тебе, владыка мертвых. Как заметил этого невидимку? Третий глаз указал демон на глаз во лбу. Он может видеть сокрытые следы колдовства, ловушка, духи, твари с маскировка. Что ж раньше не сказал? Ты не спрашивать. Твоя способность весьма полезна. Вы, мертвые, не уметь видеть сокрытые, удивился Сыдза. Не умеем, да и живые маги тоже не обладают подобным твоему зрением. Затея довериться демону, конечно, так себе, но какой остается выбор? Заговор созрел на самом верху правящего класса, в нем наверняка замешан сам первый советник. Напрямую не мертвые навредить Архиличу не в состоянии, зато для косвенного вредительства остается широчайший простор. Магическими клятвами невозможно оградиться от угрозы полностью. Значит, поступим так, объявил Кирилл оставшимся пяти воинам после длительного раздумья. Вернетесь в столицу, расскажете обо всем к Сачипипу, больше никому. Пусть переводит город на осадное положение, все входы и выходы перекрыть, жрецов, сановников, включая первого советника, их семьи взять под стражу, воинов из числа живых разоружить. Кто будет противиться, уничтожать на месте, никому никаких объяснений не давать, и найдите проклятого Куахтимака. Я буду следовать за вами. Да, владыка. Пятеро немертвых рванули с места со скоростью олимпийских бегунов. В таких делах промедление подобно смерти. Тебя пытаться убить. Заговор, догадался демон. Он самый. И что мы делать? А что бы ты сделал? Найти предателей, задушить собственной кишками. Так и сделаем. Пошли. Кирилл с демоном неспешно двинул в сторону Ачтилана, но попадут они в город не по оживленным дорогам, а окольными путями через джунгли. Так меньше вероятности быть обнаруженным раньше времени. Почему ты отправить своих воинов вперед? В компании со мной они станут заметными мишенями, а так за обычный патруль примут. Не боятся оставаться один? В Ацтлане нет никого сильнее меня, в этих словах не было гордыни, простая констатация факта. Киоцикаля превосходил остальных личей настолько, насколько они простых людей. В открытом бою я разделаю почти кого угодно. Перед атакой в спина ты уязвим, заметил демон. Этот кинжал тебя убить полностью, не знаю, честно ответил Архилич. Возможно да, возможно нет, в любом случае последствия были бы серьезные. В Миктлан такое оружие табу. Мы не в Миктлане, мы на Атри. Здесь другие правила. Нам прийтись сражаться с другой немертвые. Нет, открыто они ни за что не выступит против меня, клятвы не позволит. А вот живых, боюсь, придется убивать пачками. Это я уметь. Простолюдинов старайся не задевать. К вечеру джунгли закончились, уступив место полям с маисом, хлопком, фруктовым садам и виноградникам. Бредущий лич в компании с демоном ловил на себе удивленные взгляды, крестьяне и рабы не проявили ни единого намека на панику. Немертвые постоянно занимаются своими, непонятными для простого люда делами. Очевидцы полагали, что перед ними какой-то знатный жрец, но никак не царь. Царю обычно полагается многочисленная свита и ему полагается поклониться. Вскоре показались окраины Ачтилана, застроенные убогими глинобитными тростниковыми лачугами. Тут в основном ютились сезонные рабочие, занятые в полевых работах, рыбаки, мелкие ремесленники. Кварталы бедноты вплотную примыкали к городской стене высотой в 16 метров, сложенная из массивных каменных блоков. У запертых ворот скопилась огромная возмущенная толпа. Народ требовал пустить их внутрь. Стража из числа немертвых хранила молчание. Кирилл, одной рукой держа свой лом-посох, а второй, обхватив демона за шею, перелетел через стену. «Мой царь», — поклонился командир отряда полуличей. Тлакетель приказал согнать всю высшую знать и жрецов в святилище. Как обстановка в городе? Неспокойная. Многие орлиные воины отказались подчиниться, мы разоружили их силой. Мятеж подавлен. Еще нет. Улицы внутреннего города пустовали, Горожане сидели по домам, опасаясь патрулей ягуаров и царской стражи. 8000 немертвых солдат, расквартированных в Ачтилане, с лихвой хватило, чтобы удержать ситуацию под контролем. Воины-орлы, составляющие живую часть армии, при всем желании не способны сражаться на равных с полуличами. На площади, окружавшей святилище, было выставлено серьезное оцепление. Никого не впускали, не выпускали. К делу даже привлекли расчленителей, гротескных порождений ацтланской некромантии. От одного их вида может стать не по себе. Сгорбленные трехметровые фигуры на тонких, словно ходули ногах с четырьмя-пятью длинными руками. При ближайшем рассмотрении окажется, что эти твари такие же франкенштейны, слепленные из кусков разных людей. Даже голов три: первая возвышается над горбом, вторая пришита к брюху, третья крепится на спине между лопатками. При желании оно способно сражаться одновременно с несколькими противниками. К счастью или нет, расчленитель не обладает полноценным разумом, ибо существовать в таком качестве – сущая пытка. Кирилла с демоном воины ягуары пропустили без возражений, уж они-то отлично знают, как выглядит царь, владыка. У парадного входа в святилище Архилича ожидал Тлакетель со своими людьми. «Как я рад, что ты невредим!» «Выяснили, кто стоит во главе мятежа. Твои кровные родственники, мой царь». Младший жрец Куахтимак раскололся сразу и указал на членов царской семьи. «Все они помещены под стражу, я не пролил ни капли их крови. Как насчет немертвых?» «Первый советник и царица заявили, что будут говорить лишь с тобой. Вот и поговорим». Проследовав в тронный зал, Кирилл занял свое место. Помимо него присутствовал демон, командующий армией и три десятка воинов-ягуаров. Разбирательство обещает быть долгим и, возможно, сопряженно с определенными эксцессами. Приговоренная к смерти родня запросто способна выкинуть какие-нибудь фокусы, как Чинальпака. Уж после этого мятежа Кирилл не собирался давать пощады никому. В качестве первой подозреваемой была вызвана Тия Капан. «Муж мой, ты в порядке?» Царица пыталась подойти к Кириллу, но стража не подпустила ближе, чем на несколько метров к трону. «Скажи, ты причастна к произошедшему?» «Что?» — воскликнула Тия Капан. «Да как ты мог подумать такое? Солдаты вломились в мои покои, без каких-либо объяснений скрутили меня, моих слуг и приволокли в святилище. Мятеж организовали члены царской династии. Ты тесно общаешься с ними, не говори, будто ничего знала, не подозревала. Даже до меня дошли разговоры, насколько их разозлила казнь Чинальпаки. Я и подумать не могла, что они отважатся на организацию мятежа. Да ну, а кто сначала советовал мне избавиться от наместника? Не ты ли? Хороший способ настроить родственников против меня, если посмотреть. Да я бы никогда». «Хватит», — властно произнес Кирилл. «Доказать свою невиновность ты можешь лишь одним путем, клятва. Будь по-твоему», — кивнула царица. «Я, Тия Капан, клянусь, что никогда всерьез не замышляла ничего плохого против моего мужа, царя Киацикаля, не устраивала заговоров, мятежей, ни собственноручно, ни через других людей, не люди. Да подкрепит магия мои слова». Утун Завак Акурфизом. Над головой жены Киацикаля вспыхнул огненный символ. Она говорила правду. «Хорошо, доволен, можешь идти». «Ну уж нет», — царица скрестила руки на груди. «Я хочу присутствовать на суде, это дело касается и меня. На здоровье. Ведите первого советника». Тия Капан встала по правую сторону трона, рядом с Сыбза, которого с заметным интересом разглядывала. «Когда я видела его в первый раз, он же был закован в цепи. А теперь ему дали оружие, демон доказал свою полезность», — пояснил Кириллу. «Он заметил невидимого убийцу, пытавшегося подобраться ко мне со спины, остановил его. Но это же отродье Миктлана, а не чудовища, не чудовищнее нас. У тебя есть имя?» — обратилась Тия Капан к демону. Тот лишь неразборчиво проворчал на японском. «Он не говорит ни на нуатле, ни на рамейском. Как же вы тогда общаетесь?» «На одном из языков земли». Через пару минут в сопровождении четырех стражей показался Умулькутли. Сыб зашепнул Кириллу. «Кинжал его. С чего ты взял?» «След магии на кинжал иметь похожий цвет». «Похожий цвет с чем?» «Свет от этот немертвый. Трудно объяснить тот, кто не уметь видеть. Свет каждый живой, или не совсем живой, собственный оттенок, неповторимый. Неужели он про ауру говорит? Мать вашу, да этот демон настоящая находка. А тебе, старая куча костей, писец настал». «Я тебя понял», — кивнул Кирилл и переключился на Умулькутли. «А ты, мой дорогой первый советник, что скажешь?» «Мне нечего сказать, кроме того, что я ни в чем не виновен». «Да ну», — Архилич показал обсидиановое оружие, способная уничтожить саму душу. Выглядит знакомо, кажется, Умулькутли слегка вздрогнул. Нет, а должно, ты сам вынес себе приговор. Кинжал сорвался с рук Кирилла и полетел на бешеной скорости к первому советнику. «Кинжал мой!» – заверещал лич, лезвие зависло в метре от груди. «Прости, что соврал, владыка. Значит, ты решил меня убрать руками живых?» «Нет, нет», – запричитал обвиняемый. «Все не так, кинжал мой, признаю, но его украли из моего хранилища где-то месяц назад. Как удобно, могу поклясться. Вперед!» Первый советник, точнее бывший первый советник, произнес клятву и тем самым подтвердил свою невиновность. Подсказанная Кириллом формулировка не оставляла простора для маневра, недосказанности, однако Умулькутли выкрутился. «Что ж», — подвел архилич итог, — «в заговоре ты не участвовал, но изготовленное тобой орудие было украдено и чуть не уничтожило меня. Я не могу оставить такую халатность безнаказанной». «Владыка», — забеспокоился первый советник, — «как ты намерен меня наказать? Ты лишаешься титула первого советника и отныне не можешь претендовать на другие высокие посты. Как я могу доверить следить за царством человеку, который не способен уследить даже за собственным имуществом? Причем имущество — это не какая-то блестящая безделушка, а чрезвычайно опасное колдовское оружие. Один просчет перечеркивает 210 лет верной службы», — возразил виновник. «Я был всегда тебе верен, мой царь. Да чего же наглая рожа? Из-за твоего просчета я мог обратиться в ничто. Кинжал вряд ли убил бы тебя окончательно, владыка. Ты слишком силен. Я все сказал. Прочь отсюда». Кириллу даже не пришлось искать повода для отстранения Умулькутли. Повод нашелся сам. Минус непутевый заместитель, плюс один враг. Первый советник принадлежит такому сорту людей, которые не прощают и не забывают обид, пускай и прошло 10, 20, 30 лет. Смещение с поста – колоссальный удар по самолюбию первого советника, стоит за ним следить внимательнее. Следующими на очереди были многочисленные члены царской семьи, много раз правнуки Кьяцы, Калятия и Капан. Все они ползали на коленях, лили слезы, умоляли о пощаде и перекладывали ответственность друг на друга. Поистине жалкое зрелище. Никого и пытать всерьез не пришлось, хватило легкого сдавливания горла телекинезом. Через пару часов допросов удалось докопаться до главных организаторов мятежа. Двоюродный брат Чинальпа Кицтли и его младшая сестра Ксока, Кирилл до этого с ними даже лично не общался. Стоит отрубить голову одному коррупционеру, и у него сразу находится куча обиженных родственников. «Ты проклятое дохлое отродье, давно переставшее быть человеком. Надеюсь, твоя гнилая душа будет вечность страдать в девяти кругах Миктлана». «Все сказала», — 50-летняя женщина презрительно плюнула. «Ну ладно», — пожал плечами Кирилл и вогнал кинжал в сердце сестры Чинальпаки. Из ее рта и глаз вырвалось кроваво-красное свечение. «Теперь получи свое». Стоящий рядом на коленях 50-летний мужчина в зеленом одеянии скрипнул зубами. До него только сейчас дошло, что это конец. Пощады ждать не стоит. На мраморном полу образовалась желтая лужа, и тут нагадить умудрился. Уммалию, угу. Бывший владелец речного торгового флота отправился в небытие вслед за Ксока. Архилич решил уничтожить родню ровно тем же, чем они его. «Мы закончили». Тиекапан не испытывала восторга от смерти собственных потомков, но и не встала на их защиту. «Нет еще, давайте остальных». Воины-ягуары загнали в тронный зал толпу женщин и мужчин, пять с лишним десятков членов царской династии, имеющих от слоне немалое влияние. Торговцы, землевладельцы, жрецы, маги, чиновники. Кирилл за прошедшее время отстранил многих из них от кормушки, заменив другими людьми, вот и решили устроить мятеж. Конечно, не все из них виновны, но архилич усвоил местные порядки. Никаких полумер. «Муж мой, одумайся. Заразу нужно вырвать с корнем. Ты уничтожишь наш род. Я уничтожу лишь взрослых его представителей». С вытянутых рук архилича сорвалась сине-зеленая волна магии, прошедшая через толпу как нож сквозь масло. На ее пути люди валились замертво, не успев ничего почувствовать. В первый Кирилл опробовал на практике заклинание гибельной длани. Оно игнорирует большинство защитных чар, внутренние органы, попавшие под воздействие жертвы, просто перестают работать. Единственный недостаток – малая дальнобойность. К счастью, на нежить длань не действует, а демон находился на вполне безопасном расстоянии. «Что ты наделал?» – мертвым голосом произнесла Тиекапан. «То, что должен был сделать давно, разобраться с этой змеиной ямой». Большинство из них не имело к заговору никакого отношения. Кирилл пробежался взглядом по усеянному мертвецами полу, Вдруг кто-то умудрился выжить. Мы это уже проходили. Казнишь виновного, за него начнут мстить дети, жены, братья, сестры. И все закрутится по-новому. Я отнюдь не испытываю удовольствия от массовых казней, но иначе в этом диком мире не получается. Хотя такой ли он дикий, мы на Земле оказались ничуть не лучше, устроив три мировые войны и в качестве финального аккорда, ядерный Армагеддон. Умом я понимаю, ты прав, но сердцем не могу принять. Я тоже. Глава 8. Устроенные чистки не могли остаться без последствий. Помимо членов царской династии голов убита была не одна сотня аристократов, военных командиров. Управленческий аппарат государства стал испытывать дефицит квалифицированных кадров, из-за чего Кирилл нагрузил дополнительными обязанностями личей. Те оказались куда надежнее живых, мало того, что на целые порядки работоспособнее, их за некоторыми исключениями слабо трогала смерть родственников. Казнены, ну ладно, в следующей жизни наверстают упущенное. Основное недовольство заключалось в том, что стало меньше времени на магические изыскания. Разжалованного Умулькутли назначили смотрящим за городскими банями и общественными туалетами, жесточайшее унижение для второго человека после царя, но так он не сможет серьезно навредить и одновременно будет находиться под присмотром. Держи друзей близко, врагов еще ближе. Несмотря на произошедшее, дела в Ацтлане медленно налаживались. Угроза голода миновала, урожаи обещают быть богатыми, торговля оживает, недаром зачищали леса от расплодившейся нечисти, дороги стали безопасны и в страну вновь потянулись иностранные купцы. Обстановка в Мицтле с Тишкуаном нормализуется, посланные Кириллом немертвые быстро навели порядок в подчиненных городах.